Глава 24. Словно вороны над головой в окружении своей добычи, они кружили надо мной, то резко взлетая кверху, то спускаясь настолько низко, что я чувствовал их дыхание на своей коже. Вестники смерти. Они, наконец, вспомнили и обо мне. И я им был благодарен за то, что появились только сейчас, дали возможность поквитаться с Эйбелем, предоставив отсрочку во времени. И я ненавидел их. За то, что не появились раньше, не забрали с собой. До того, как я шагнул в эту пропасть. До того, как сорвался вниз. Да, я знал, что никаким крыльям не удержать меня от падения, не смягчить его. И я все равно упаду в зловонную кровавую жижу собственной ненависти и злобы. Захлебнусь в ней. Но я и представить не мог, что сам полет вниз окажется куда болезненнее, куда страшнее удара о землю. Потому что он, мать его, сопровождался злорадным смехом доктора с горящими глазами и его мерзким голосом, которым он с извращенным удовольствием окунал меня с головой в это самое кровавое болото безысходности. И я держал в руках чертовы бумаги ублюдочного немца и хохотал, словно сумасшедший, в окружении горы трупов из его прихлебателей. Я не помню, кого и как убивал. Дьявол, меня раздери, их было так много здесь. Весь особняк Эйбеля. Мой родной проклятый дом, наше с Вики святилище больной любви, был усеян мертвыми вампирами. Оторванные головы, ноги, обглоданные руки, вырванные сердца, выколотые глаза, выкорчеванные внутренности и кровь. Океаны крови стекали к моим ногам, и, казалось, подуй ветер, ее волны будут лизать мои ступни. Какая ирония! Доктор долгие годы своих опытов мечтал подвести меня к той черте, за которой я проявлю свои истинные способности, ту самую мощь, которую он взращивал во мне вместе с ненавистью ко всему живому. Идеальную машину смерти, как он назвал меня в своих записях. Но он так и не мог добиться этого щелчка, за которым я из разумного существа превращусь в кровожадного, бешеного монстра с силой, превышающей таковую у вампиров в десятки раз. Потому что во мне не только кровь вампира. Но этот щелчок произошел только сейчас, когда я потерял то, единственное ценное, что имело для меня смысл и держало чудовище на цепи. Доктор сам привел ко мне в клетку сотни лет назад этот сдерживающий фактор с огромными серыми глазами, в которых мой зверь видел свое отражение. Единственное зеркало, в котором это самое отражение не выглядело уродливо. Ведь оно отражало не меня, а ее любовь ко мне. Любовь моей девочки была такой же чистой, как и она сама тогда. Она искала во мне то самое хорошее, и именно это отражала, возвращая, заставляя, скрипя зубами, сдерживать монстра ради нее. А сейчас безумство ликовало, ведь вокруг столько крови. Все еще теплая, ароматная, она щекотала ноздри, и я вдыхал ее запах, чувствуя, как снова и снова чудовища внутри меня требуют свою пищу. Она вопит диким зверем, вечно голодная, не насыщаясь тем, что уже успела сожрать вместе с остатками разума. Ему мало той дикой боли, что осела толстым слоем на стенах проклятого дома, что укрыло огромное поместье куполом, создавая иллюзию уединения целого мира. Чудищу больше не интересны мертвые. Ему нужна живая агония, моя собственная. Вот почему они здесь, вот почему они спускаются все ниже. Это оно их зовет, потому что знает, одному ему со мной не справиться. И все чаще я чувствую ледяные прикосновения к волосам, к лицу. Все чаще ощущаю, как проникает холод в руки, как немеют пальцы, и я исступленно режу их ножом, согревая собственной кровью и смеясь над тем, как злятся вестники, снова взлетая ввысь, давая мне вынужденную отсрочку. Но я не хочу их прогонять совсем, я сам шагну в их объятия. Только потом, чуть позже, после того, как разгадаю. Хотя бы перед смертью, мать вашу, я пойму, что из себя представлял. Потому что никто не хочет умирать никому неизвестным объектом номером один. Потому что мне недостаточно знать, что я всего лишь ничтожный ублюдок Носферату. Потому что не может никчемный результат эксперимента чувствовать, как подыхает его собственная душа, как она крошится на осколки, как те с громким звоном падают на мраморные полы, причиняя адские мучения, заставляя вскидывать голову кверху и выть. Выть от отчаяния, срывая голос, ощущая, как стекают черными ручьями кровавые слезы по лицу. Просто потому, что это ее письма, потому что она писала их мне, подопытному своего отца, который даже читать не умел. Ее дневник. И я жадно читаю каждый ее день. Я читаю, захлебываясь той любовью, которой дышала каждая страница, каждое слово, любовью ко мне. Я не просто читаю ее, не просто вижу между строк, нет. Она нахлынула на меня огромной волной, подобно цунами, закрутив в неуправляемом водовороте эмоций моей девочки. И я не успеваю вдохнуть воздух, чувствуя, как эта любовь попадает в горло и в легкие, и мне уже не откашляться. Она проникает в вены ядовитой инъекцией и несется прямо к сердцу, заставляя его качать кровь все быстрее и быстрее, раздирая изнутри, и я слышу, как оно заходится в бешеном ритме, как оно стучит набатом, отскакивая от стены, снова врываясь в грудную клетку. Боль. Да, я думал, что привык к боли, я неуязвим, потому что никогда ее не боялся. Но я не знал, насколько больно, оказывается, читать о любви. К себе. Гораздо мучительнее, чем о ненависти. Особенно, если понимаешь, что безжалостно растоптал ее, сбросив на самое дно одним движением, закопав в сырую землю. Мне сводило скулы и ломило тело от желания разгребать эту землю руками и откапывать останки, чтобы с мазохистским удовольствием мучить себя, истязать именно этой болью. Она имеет право заставить меня истекать кровью сейчас, когда я необратимо сходил с ума от содеянного. Чудовище плясало на этой могиле, громыхая костями и оглушительно хохоча потрескавшимися губами. Она впитывала в себя мою агонию, услужливо помогая переворачивать лист за листом и истерически подпрыгивая на месте в эйфории, пока меня скручивало на полу так же, как и ее в постели после других мужчин. Вереница тусклых серых дней, наполненных редкими проблесками сознания. Так жила моя девочка без меня. Игра в счастливую жизнь, наполненная обреченностью и периодами забытья в красном дыме долбанного порошка. И буквы перед глазами складывались в четкие картины с ее участием. Моя талантливая актриса. Сыграла свои роли настолько хорошо, что все безоговорочно верили ей, и даже я. Поверил, черт подери, поверил в предательство, поверил в ложь, придуманную самому себе. Что может быть легче, чем отвернуться от правды и рисовать собственный мир в своем воображении? И каким он будет, зависит только от тебя. А с моей исковерканной психикой этот мир оказался слишком уродливым, настолько непритягательным, что чистая душа Вики никак не вписывалась в него. И тогда я начал уродовать и ее, нанося мазок за мазком самых темных, неприглядных оттенков, создавая новый образ, в который я был готов поверить и скормить чудовищу порцию моей боли. Я мастерски калечил сознание жертвы, ее тело, ее душу, отказываясь дать ей шанс. Твою мать, Вики, почему ты не рассказала, почему позволила себя убить? Я орал это в темноту, разбивая кулаки о бетонные стены. Она приняла свою смерть как избавление. Избавилась от меня, да, девочка? Только ты забыла, что самоубийцы не попадают в рай. Ты самоубийца, потому что убила себя моими руками. Мы с тобой будем корчиться на соседних столбах, любимая, извиваясь на железных цепях в преисподней. Но знай, моя девочка, даже там я буду удерживать твой взгляд, как и здесь. Никогда не отпущу тебя. Эти серые глаза будут видеть только меня. Я не позволю тебе уйти. Я держу тебя даже после того, как сам уничтожил. Чувствуешь, как я держу тебя? Ты моя. Я не отдам даже частички тебя демонам ада. Листы бумаги жгли руки, причиняя невыносимые страдания, и я отбросил их в сторону, глядя, как они отпадают, словно осенние листья. Наша осень закончилась, Вики. Мы навсегда застыли в царстве льда и холода. Того холода, что проник внутрь, отняв способность верить. Мы так много прошли, Вики, чтобы вернуться, но не к началу, а к концу. Он был предопределен с самого начала, маленькая. И не потому, что ты была дочерью моего мучителя, достойная лучшей участи, чем стать женой Носферату, а потому, что я оказался не способен увидеть тебя, твою душу. Ты ведь всегда была на ладони, моя открытая книга. Только со мной ты была настоящей, только со мной ты дышала жизнью и чувствовала только со мной, а я... Я оказался настолько искусственным, что не почувствовал тебя, не увидел тебя за той стеной, что сам воздвиг между собой и остальным миром. А ты знаешь, девочка, как легко поверить, что по ту сторону одни враги, если тебя предавали не раз. Ты умирала по моей вине, дьявол, Вики, сколько раз ты умерла по моей вине? Кто-нибудь вел этому счет? Сколько жизней я у тебя отнял? Начиная с того дня, когда этот подонок вырезал из тебя нашего ребенка, и до сих пор. Хотя нет, подонком был не он. Он, блядь, спасал тебя. Каждый раз он спасал тебя, девочка. От меня. Это из-за меня ты корчилась без наркоза. По мне ты пролила все свои слезы. Из-за меня ты стала мертвой куклой в живой оболочке. И ты убил. Она любила, а ты убил. Да, убил. Убил вместе с собой. То лезвие вошло в ее грудь и пронзило мое сердце. Я думал, что не смогу ненавидеть больше, чем в тот момент, Вики. Но я ошибался. Я чертовски ошибался, девочка. Потому что никто и никогда не испытывал той ненависти, которую я чувствовал сейчас всем телом. Каждой клеткой. Ненависть к себе и ярость. Ярость на тебя, Виктория. В который раз я кричу, срывая голос, задавая этот вопрос в пустоту и не находя ответа на него. Хотя я слышу твой тихий шепот, любимая. Он оглушительней любых звуков. И я вижу, как ты улыбаешься потрескавшимися губами. Потому что ты бы не поверил, Рина. Мой Рина. И ты снова права, девочка. Я бы не поверил. Ты знаешь, как больно терять крылья тому, кто никогда даже не смел смотреть в небо. Ты знаешь, каково это, когда падаешь камнем вниз, потому что их вырвали из спины с мясом. Когда видишь, что до столкновения с дном всего лишь мгновение. Знаешь, единственное, что помогает не сдохнуть, вынырнуть из толщи воды, это желание отомстить тому, кто посмел сначала подарить надежду, а после безжалостно отнять. Но и в этом я ошибся, маленькая. Это не ты отняла у меня надежду, я разбил нашу надежду вдребезги. Сначала свою, а потом и твою. Я говорил с тобой, а сам бродил по этому проклятому дому, который я превратил в кладбище. Говорят, убийцу тянет на место преступления, а меня повело туда, где я впервые увидел тебя. Туда, где провел чертову сотню лет. Возможно, никто бы не заметил, но я видел, ты оставила для меня следы везде. На стенах, на подоконниках. Весь дом был исписан твоей тоской по мне. Мой Рина. Твой, девочка, настолько твой, что ненавидел тебя за это лютой ненавистью. Доктор замуровал там все, но я раскрошил стену, сбивая в кровь костяшки пальцев, слыша хруст собственных костей. Я взломал к дьяволу клетку. Меня сжирали демоны ада, потому что я видел тебя. Да, я видел. Я возвращался к тебе, маленькая, в каждый угол дьявольского дома, который таил в себе воспоминания о нас. Проклятье! Закрывал уши руками и слышал твой голос, падал на колени, впиваясь в волосы, и снова выл. Бился головой о стены, чтобы физической болью немного облегчить ту, что сжигала изнутри. Теперь я понимал, почему ты смотрела на меня с таким сожалением. Моя умная маленькая девочка. Ты знала, что это будет, и даже в этот момент думала не о себе, а обо мне. Блять, каким же слепым я был. Ревность и злоба затмевают разум. Нет ничего страшнее этой проклятой твари, ревности, Вики. Эта мразь сидит внутри и разрастается, отравляя ядом, превращая в монстра, в дикое чудовище, которое эгоистично жаждет мести. Для меня слишком много значило слово «моя». Не в том понимании, в каком его воспринимают другие, потому что у меня не было ничего моего, кроме тебя, девочка. И я ревностно хотел, чтобы ты была моей настолько, насколько это возможно. Я убивал их всех. Тех, кому ты предлагала себя за дозу забвения. Я лишал их жизни за то, что прикасались к тебе. А я не мог. Вики, ты не знаешь, какой мучительной смертью они умирали, а я подыхал живьем и проклинал тебя, дьявол. Мне всего лишь стоило протянуть к тебе руку, и я бы спас нас обоих от этого кровавого безумия. Я никогда не задумывался, что вся та дикая боль, которую я так сильно чувствовал, которая раздирала меня годами, была нашей общей. И я, блядь, не знаю, чья в конечном итоге оказалась сильнее. Я нашел долбанные записи доктора, твоего отца, те самые, где он описывал, как извлек из тебя нашего ребенка и как наблюдал за его агонией, записывая все изменения в его состоянии. Не забыл указать, где похоронил останки. Грёбаный педант. Описывал смерть ребенка с таким равнодушием, с каким не смотрят даже на гибель растения. Ты писала, что хотела оплакать малыша, придумать ему имя, но отец не позволил. А я нашел это место. Я это сделал за тебя. Я не знаю, сколько длился наш разговор, я не слышал ее голоса. Но он отдавался в моем сердце, я видел ее перед глазами, и я рассказывал ей. Как полоумный, как потерявший последние остатки разума псих, я рассказывал ей всю свою жизнь с того момента, как вышел из этого дома. И она слушала меня. То с грустной улыбкой, то хмурясь, то плача вместе со мной. Понимающе опуская глаза и сжимая руки, слушала обо всех моих женщинах, которые значили не больше завтрака или обеда. О том, как искал в них забвение, насыщение и так и не находил. Я рассказывал ей о моих войнах и победах. Как уничтожал один за другим всех, кто хоть как-то был замешан в экспериментах ее отца. Рассказывал, как следил за каждым ее шагом и преследовал тенью везде, не оставляя ни на секунду. Я продолжал жить ею даже тогда, когда нас разделяла та самая пропасть. Вот она стоит рядом. Такая настоящая, живая, всегда живая. И я вскакиваю с места, стараясь схватить за руку, прикоснуться к нежной коже, хватая ледяной воздух. И ее образ медленно тает на моих ладонях. А я кричу, озираясь по сторонам, зову ее, рыча в бессилии, когда мне отвечает лишь тишина. И снова они, вестники, скользят вниз ко мне, опутывая льдом. Маня за ними, но я прогоняю их. Пусть подождут. Я никуда от них не денусь. Это была не просто злая усмешка судьбы. Все три Мойры наверняка громко смеялись беззубыми ртами, пока ткали скрюченными пальцами дырявое полотно моей жизни. Проклятый Альберт Эйбель. Я готов был еще раз продать свою душу всем демонам ада, лишь бы только получить возможность убить его снова. И я бы вновь и вновь пожирал его гнилое сердце за все, что он сделал. За ту боль, что причинил моей семье. Гнусная мразь, посчитавшая себя кем-то вроде Бога. Эйбель, помимо журнала, вел еще и дневник, из которого я и узнал имена своих настоящих родителей. Да, блядь, у меня были родители. Из мяса и плоти. О том, что мой отец был братом отца Нолду, предводителя Носферату, мы узнали несколько лет назад. Но вот мать... Черт тебя разбери, Эйбель. Моей матерью была не просто вампирша из клана Черных Львов. Ею оказалась Элерия, дочь Самуила Макану, покойного короля братства, отца Владислава Воронова и Николаса Макану. Ты далеко замахнулся, тварь. Я могу себе только представить, какое удовольствие тебе приносило осознание твоей власти и могущества от того кровосмешения, которое ты устроил, больной ублюдок. Доктор писал, что когда-то мать Элерии стала его любовницей. Он соблазнил ее с определенными целями. Он уже тогда задумал свои проклятые эксперименты. Нария имела интересную сущность, о которой Эйбель узнал не сразу, но хотел использовать в своих интересах, сделав из нее свою рабыню. Падшие становятся собственностью того, кто готов их выкупить у Аонеса. Только Самуил Макану смешал ему все планы. Он спас Нарию, женился на ней. Элерия родилась от этого брака, но Нария скрыла ребенка от Самуила, который всего лишь сделал благородный жест и дал ей свое имя, только для того, чтобы Эйбель потерял на нее свои права. Макана уехал, а Нария воспитывала мою мать сама. Прошли годы, и Эйбель завоевывал все больше авторитета и уважения у своих соратников, вел активную научную деятельность, пока однажды случайно не увидел Элерию. Он сразу понял, чья она дочь. Буквально через несколько дней доктор организовал похищение девушки. Так моя мать стала такой же подопытной, как и я. Изощренная месть именно Макану, черным львам, на которую может быть способен далеко не каждый. Только тот, кто сгнил изнутри, прикрывая жуткую вонь своей натуры дорогими парфюмами. Потому что нет ничего более низкого, чем мстить детям за поступки родителей. Впрочем, Альберт Эйбель в этой жизни любил только одно дитя — свое детище, свой грёбаный исследовательский центр. Извращенный мозг психопата изобрел чудовищный эксперимент скрестить вампира королевского клана и зверя. Гнилого Носферату с низменными инстинктами. Он описывал моего отца как настоящее животное, готовое за кусок тухлого мяса на все что угодно. Ритуал был чудовищным. Мою мать вынесли оттуда почти мертвую. Отец изуродовал ее и искусал. Во время секса он пожирал ее плоть, а ассистентам с трудом удалось оттащить его от жертвы. Оказывается, сам Эйбель и прикончил его после эксперимента. Мать родила меня в чудовищных мучениях. Я убивал ее и при родах таки убил. Она умерла, проклиная и меня, и Эйбеля. Возможно, ее проклятие сбывалось. Сейчас, читая все эти записи, я просил у нее прощения. Дочитав до конца, я закопал эти журналы в той самой клетке, где Альберт держал меня столько лет. Никому не нужно знать эти тайны. Ни Макану, ни Воронову. Не нужно такое грёбаное родство. Да и смысла в этом нет. Главное, я сам знаю, кто я такой. Этого достаточно. Черт побери, за такой короткий срок, всего за несколько дней, я сумел достичь всех своих целей. Вот только где моя радость? Почему так тошно, что собственный вой в ушах звучит реквиемом к моей жизни? Но где же вы? Давайте, налетайте, я готов. Вики, ты ждешь меня там? Я иду к тебе. Я корчился на полу своей клетки, той старой, а не новой, в которой Эйбель держал меня последнее время, воссоздав точную копию. Сквозь кровавый туман безумия я слышал собственный дикий хохот и рычание. Проклятие и грязные ругательства. Пока не почувствовал присутствие тех, кто могли мне помешать. Я сопротивлялся, сильно сопротивлялся, но им быстро удалось сломить сопротивление. Пока мне зачитывали обвинения, я дико хохотал вестникам, которые злобно махали крыльями под низкими потолками, понимая, что свою добычу они не получат. Я кричал им, что теперь они получат намного больше. Много боли, моей боли. Нейтралы умеют извлекать ее из своих пленников не хуже меня самого. И мне обеспечено сопровождение в ад под хруст собственных костей и скрип раздираемой плоти, под запах моей же паленой кожи и внутренностей. Но это стоит того, потому что у меня, наконец, появился шанс отдать последний долг тому, кому я обязан свободой. И я, считай, мертвец. Мне терять нечего. Подожди меня еще немножко, любимая. Я клянусь, что приду к тебе. Верну еще один долг и приду. Ведь ты будешь ждать, девочка? Будешь. Ты всегда меня ждешь.